512. Житель природы, когда хочет припомнить что-либо, непременно встряхнет головой. В этом движении сокрыта древняя мысль о вещественности идей. Чтобы вызвать наружу сокрытые воспоминания, требуется даже физическое движение. Точно бы нужно передвинуть уложенные предметы. Теперь, когда знаем о разных кристаллических отложениях, то инстинкт явленный считается не странным. Наоборот, нужно изучать движение первобытных народов. Среди них найдем не только выражение ритма космического, но и явления, связанные с пониманием нервных центров. Так человек в сущности своей знает многое, что ушло из первого слоя памяти. К тому же пробуждению памяти служит путешествие и перемена мест жизни. Как калейдоскоп рождает новые сочетания, так пробуждаются в памяти многие малые зерна, содержащие великий потенциал. Так движение может дать свидетельство совершенной, утонченной вещественности. Нужно к этому же почувствовать, как следует предоставить себя высшей иерархии, чтобы наше существо могло дать пользу космическому движению. Конечно, движение может быть вовсе не телесное, но духовное, ибо вы знаете, что нет границы этих областей.